Глава 17. У Свина определенно имелся сильный талант к преувеличению. Если новость, то космических масштабов. Персональное задание — выигрыш в лотерею с шансом 1 на миллиард. Рекламный контракт — билет в новую шикарную жизнь, наполненную безлимитной выпивкой и борделями. Вот почему, несмотря на настойчивые призывы, я никуда не побежал. Изучив присланные имена, передал их Роману с просьбой позвать парней навстречу, а сам отправился ужинать в компании с Викой и Рокси. Девушкам не терпелось рассказать про свой день, даже если у них не случилось ничего интересного. Я с легкой улыбкой слушал про их работу, изредка вставляя комментарии. На вопрос о выбранном корабле тяжело вздыхал. Вот вроде полно вариантов, а выбрать вообще не из чего. Пока мне не приглянулось ничего конкретного. Из-за высокой цены я не мог брать, что попало. Слишком много кредитов уйдет на материализацию. Получив подтверждение от Романа, рассказал девушкам, зачем я вдруг пригласил к нам случайных гвардейцев. Они, понятное дело, заинтересовались потенциальными легионерами, отправившись знакомиться с ними вместе со мной. Парни здорово удивились при виде красноволосой и рыжеволосой нимф. Согласно личным делам, оба холостые. Девушки бросили их после тяжелых ранений. Они остались прикрывать отход группы во время глупого конфликта. Решивших проверить скорость реакции империи европейских баронов, вырезали вместе с дружинами. Однако это не помогло искалеченным пограничникам встать на ноги. Жили в Москве, в предоставленных государством квартирах, почти все время играя в онлайн-игры. Собственно, мы обнаружили их через Легион, где они показывали отличные результаты. Узнав про возможность снова ходить, парни не без раздумий согласились подписать контракт. Кузнецов Николай и Потапов Михаил переминались с ноги на ногу под любопытствующими взорами приветливо улыбающихся девушек. Их взяли совсем недавно, поставили улучшенные протезы, дали жилье и платили хорошие деньги. Андрей все ворчал, что мы переплатили, и они бы согласились за уникальные донатные наборы в Легионе. Надеюсь, он так пошутил. С другой стороны, геймеры-фанаты без семьи идеально подходили на новую роль. «Привет, бойцы, садитесь. Сразу скажу, давайте на «ты». Устал от постоянной аристократической приторности. Я показал на диван, отметив, что они примостились на самом краю. Чувствовали себя неудобно. «Вас что-то смущает?» Петя сказал, нас вызвали на обряд посвящения. «Пожелал не опозориться в плане мужской силы», — ответил Николай, скромно потупив глаза. «Я понимаю, у вас ненасытные девушки, но можно мы чем-нибудь другим займемся?» Выкопаем ров за ночь или дров натаскаем. Атмосфера в гостиной заметно накалилась. Благодаря идеальному самоконтролю у Вики почти не изменилось выражение лица. Она лишь недоуменно приподняла бровь. Зато покрасневшая Рокси резко подскочила с явным намерением отправить горе-любовника в нокаут. Через нашу внутреннюю связь я попросил ее не горячиться, пообещав разобраться лично. «Роман, ты знаешь, кто такой Петр?» — поинтересовался у резко напрягшегося главы гвардии. «Разумеется, Игорь Михайлович», — процедил он безэмоциональным голосом. «Петр Кудрявцев, сержант из третьего призыва. Известен дурацкими шутками. Я приношу извинения. Не доглядел». «Понимаю. Я редко появляюсь перед солдатами и не произвожу пугающего впечатления. Типа, не настоящий дворянин, можно и пошутить». Жестом остановил пытавшихся заговорить гвардейцев. Обычного взмаха ладони показалось мало. От объявшего кулак яркого пламени по гостинице прокатилась волна жара. «Роман, ты много где служил. Какое обычно наказание за оскорбление невесты аристократа?» 100 плети перед строем, увольнение с черной меткой», — ответил он без тени сомнений. «В былые времена казнили бы». «Ну, мы же не варвары. Зачем вспоминать темные века? Тем более смерть — слишком легкое наказание за оскорбление моей возлюбленной». Не мог не отметить слегка покрасневших щек Вики. Ей явно понравились мои слова. Плети тоже прошлый век. Суды без следствия вроде остались, но я их не приемлю. Проверь слова Николая, узнаю, у кого слишком длинный язык. Виновного уволить с занесением строгого выговора в личное дело. Да, Игорь Михайлович. Могу я сказать? Давно не видел Романа таким смущенным. Помнится, в прошлый раз он пытался поблагодарить меня от имени своей жены. Обычное увольнение — слишком мягкое наказание за подобные оскорбления. Позвольте мне поговорить с виновником по-своему. Обойдемся без самосуда. Поверь, лишиться недавно обретенных ног и снова стать инвалидом гораздо больнее, чем вытерпеть немного боли перед товарищами. Картинно приподнял бровь, глядя на их вытянувшиеся лица. «Вы правда думали, я оставлю провинившемуся протезы? Это собственность конгломерата «Легион». Они не предназначены для использования гражданскими. Пусть ждет выхода на рынок обычных моделей». «Я все понял, Игорь Михайлович. Разрешите приступить к расследованию». Получив дозволение, повеселевший глава гвардии стремительно покинул наш дом. «Ох, не завидую я этому Петру!» И, кажется, в глазах Романа я видел испуг. «Странно. Неужели он серьезно думал, что я выгоню его из-за одного промаха? Не дождется. У меня и так нехватка надежных людей. Теперь вы двое. Расслабьтесь. Вас пока не увольняют». Я успокаивающе улыбнулся парням, чем значительно усилил их напряжение. «Проверка здоровья показала наличие у вас особых способностей. Вы можете помочь мне спасти человечество. Буквально. Или уйти, и мы забудем про этот разговор. Последствий не будет. Вы продолжите службу в моей гвардии. Гарантирую». Они переглянулись и уставились на меня с растерянным видом. «Что от нас требуется?» Николай, очевидно, был более разговорчивым. Михаил предпочитал молчать. «И это, простите, ляпнул, не подумав». «Совсем в Москве люди непуганные стали?» — преувеличенно громко вздохнула Вика, иронично улыбнувшись. «В провинции никому бы в голову не пришло предлагать аристократу, которому служишь, переспать с его женой». «Роман разберется, виновника накажут. Пока давайте сосредоточимся на теме разговора. Требования к новой должности довольно простые. Я задумался, сколько стоит им сообщать. Придется много сражаться. Каждый день по много часов. Скорее всего, вам понравится, и вы сами захотите там остаться. Разумеется, денег у вас станет значительно больше». «При всем уважении, Игорь Михайлович, мы же служим в вашей гвардии. Мы и так должны сражаться за вас», — несмело хохотнул Николай. «Да уж, чувствую его будущее прозвище Балагур». «С кем вы собираетесь воевать? С Китаем?» «Дурак ты! Господин создает отряд для особых заданий, а ты нос воротишь», — нахмурился Михаил. Суровый вид дополнялся мощной комплекцией. Такой бугай двинет кулаком в лоб и сразу нокаут. «Благодаря ему мы снова можем ходить и заниматься любимым делом». «Эй, не выставляй меня неблагодарным чмом! Я нормальный парень!» — вскинулся весельчак. «Сосредоточьтесь!» — повысил голос, перейдя на командный тон. Торжественная церемония по принятию первых найденных свином легионеров понемногу превращалась в балаган. Вон и девушки не скрывали улыбок. «Мне нужен ваш ответ». «Разумеется, я остаюсь!» — Николай с вызовом посмотрел на молча кивнувшего Михаила. «Укажите цель! Я всех завалю! Хоть императора!» Вика издала тяжелый вздох, проведя ладонью по скривившемуся лицу. Баронесса неторопливо подошла к сжавшемуся гвардейцу, произнеся приторно-дружелюбным тоном. «Позволь дать совет на будущее. Когда не знаешь, что сказать, лучше молчи. И сам целее будешь, и нас не подставишь». «Это же просто фигура речи», — попытался спорить парень, окончательно подтвердив нерадостный диагноз. «Непуганный идиот». «Типа, я готов на нечто невообразимое и очень сложное». «Ты сейчас ляпнул на государственную измену. По закону мы обязаны передать тебя на допрос в тайную канцелярию. Хочешь съездить на ночь глядя?» Вика погрозила ему пальцем и, взяв Рокси за руку, направилась в спальню. «Милый, мы ждем. Не задерживайся с мальчиками». Оставшись наедине с побледневшим Николаем и хмурым Михаилом, я немного помолчал. Изначально думал рассказать им все как есть, но после блестящего выступления что-то засомневался. Ну его, пусть разбираются на ходу. У вас недельный отгул. Особо не радуйтесь, вы проведете его в специальных тренировках. Совместимость у обоих болталась в районе 60%. Средняя температура по больнице. Они не могли пройти бесплатное годовое обучение с моей же скоростью. Сообщите товарищам, что отправляетесь в путешествие. Или засядете на съемной квартире играть в «Легион». Кстати, господин, я давно хотел спросить. Можно мне как-нибудь получить костюм полного погружения, вне очереди? Николай все не унимался. Все блогеры от него в восторге. Очень хочется испытать на себе. Поверь, я тебе такое устрою, сразу забудешь про виртуальную реальность. Картинно посмотрел на часы. Сообщите товарищам о своем отсутствии. Через 2 часа жду вас на этом же месте. С собой можете ничего не брать. Я правильно понимаю, следующую неделю мы проведем в заперти в вашем доме? Спросил посмурневший Михаил. Или нас отвезут на тайную базу? Верны оба варианта. Идите. Я провел свободное время с Викой и Рокси. Удовлетворившие любопытство девушки не захотели помогать мне вводить новичков в легион. Лолька мудро заметила, что это вообще-то работа свина, а рыжую интересовали совсем другие дела. Не то чтобы я сильно возражал. Роман позвонил четко, когда выбившиеся из сил девушки сладко уснули в обнимку. Информация о Петре подтвердилась. Он действительно постоянно рассказывал небылицы про нас с Викой. Я не мог оставить подобное без ответа. Крайне паршиво скажется на репутации. Неуважающий своего генерала солдат плох в бою. В критический момент он может не поверить в отданный приказ и все разрушить. В то же время с наказанием нельзя переборщить. Я балансировал на тонкой грани между «Господин слабак, можно не слушаться его» и «Совсем самодур, расстрелял за анекдот». Увольнение с лишением протезов казалось идеальным вариантом. Петр при всех умолял Романа простить его и дать шанс на искупление, за что ему посоветовали побыстрее собирать вещи, пока я действительно не передумал и не заменил наказание на более суровое. Вроде сработало. Андрей не зафиксировал недовольство среди других гвардейцев. Они, напротив, одобрительно высказались, мол, Покровский — правильный мужик, за своих женщин горой. Ровно в назначенное время на пороге коттеджа возникли нервничающий Николай и абсолютно спокойный Михаил, каждый с небольшим рюкзаком. Для интереса, заглянув в один, увидел стандартный рыльно-мыльный набор. Расческу, зубную щетку, гель для душа, шампунь — все в одноразовых пакетиках. Андрей подсказал, что мы закупали такие наборы для гвардейцев на случай командировок. «Расслабьтесь. В ближайшую неделю вы не покинете мой подвал». «Шучу. Рокси вас туда не пустит». Отвел их в свободную гостевую комнату, показав на 2 кровати. «Выбирайте, кому какая. Раздевайтесь до трусов. На руки и ноги надевайте вот эти обручи. Не затягивайте». С некоторым опасением гвардейцы подчинились, справившись меньше, чем за 45 секунд. Они уставились на меня настороженными взглядами, наверняка гадая, не сошел ли я с ума. Или вдруг Петр был прав, и все происходящее — странное прелюдия? «Советую закрыть глаза и расслабиться». Поскольку они не пошевелились, со вздохом добавил. «Это приказ. Вы ничего не почувствуете». Убедившись, что Николай не подсматривает, я дал команду свину. Он только того и ждал. Сразу после успешной проверки металлические паучки превратились в чип легиона в головах гвардейцев. Однако он не активировал интерфейс до моей команды. И вот, наконец, настал его звездный час. Пару раз вздрогнув, парни отключились, переносясь во вселенную легиона. Закрыв дверь, со вздохом пошел в ванную, оттуда в кровать. Мое желание провести спокойную ночь в обнимку с Викой и Рокси резко конфликтовало с рабочей необходимостью. Устроившись между уютно сопящими девушками, погладил их по мягким волосам. Через минуту я закрыл глаза, отправившись прямиком на Тартус. На земле мой карьерный рост шел в весьма умеренном темпе. Зато в легионе несся 7-мильными шагами на реактивной тяге. Всего за одну миссию я стал правителем целой планеты, а значит, должен обозреть новые территории и навести в них порядок. Чувствую, нам предстоит то еще веселье. Америка. Граница между древней Мексиканской империей и относительно молодой американской демократией напоминала полосу смертельно опасных препятствий. Колючая проволока, перекопанная земля, мины-ловушки, постоянные патрули с агрессивными собаками на скоростных пикапах, проносящиеся над головой военные вертолеты, магическая сигнализация. Все перечисленное резко контрастировало с широким, удобным шоссе всего примерно в 30 километрах отсюда, где находился официальный пропускной пункт. Американцы очень не хотели видеть в своей стране нелегальных мигрантов, однако не имели ничего против обычных туристов. К сожалению, для группы, ведомых молчаливым проводником людей, у них не было времени на получение заветной визы. Чтобы преодолеть расстояние в 1 километр, им понадобилось больше 6 часов. Они постоянно падали в грязь, укрываясь специальными маскировочными одеялами, чтобы переждать очередную опасность. Наконец, за толстой металлической стеной с колючей проволокой под напряжением у вершины стало легче. Группа беженцев пробежала через замаскированную дыру к резко затормозившему патрульному пикапу. Сидевший за рулем пограничник принял от проводника толстую пачку грязных зеленых бумажек и показал на кузов. Спрятавшись под растянутым брезентом, беглецы наконец смогли выдохнуть. Тяжелая дорога в конец измотала непривыкших к подобному людей. Они едва могли пошевелиться. Эстебан был одним из 7, кому посчастливилось выжить. Его заданием было налаживать связи в преступном мире, ради чего рядовому агенту Белого Роя позволили развиться до старшего, звание всего на ступень ниже советника. Заняв тело удачливого контрабандиста, имевшего связи с родом Толедо, он занимался тем же, что его носитель делал раньше. Заводил полезные знакомства, держал нос по ветру и вынюхивал выгодные сделки. Новость об учиненной в особняке бойне стала полной неожиданностью. Эстебан пытался связаться с кем-то из руководства, пока не увидел их имена в полицейском отчете, по случаю, переданному знакомым. Мало того, большинство полевых агентов перестало отвечать на вызовы, вероятно, присоединившись к погибшим советникам. Ему удалось собрать всего 6, выполнявших второстепенные задачи. За все время они почти не раскрывали рта, меланхолично подчиняясь старшему в иерархии. Да и сложно что-то сказать в постоянно подпрыгивающей, грохочущей машине. Не самое приятное путешествие закончилось в грязном придорожном мотеле в нескольких часах езды от границы. Не проронивший ни слова пограничник высадил группу вымазанных в грязи оборванцев и скрылся в облаке пыли. Эстебан легко договорился о комнатах с пялившимся в телевизор толстяком. Тот, не глядя на подозрительного гостя, выдал ключи от 3 ближайших номеров, пообещав устроить неприятности за шум в ночное время. Агенты Белого Роя собрались в первой же комнате, попадав прямо на грязный вонючий ковер. Уборщица заходила сюда разве что опорожнить мусорное ведро, и то ее давно здесь не было. Впрочем, всем было наплевать. В списке приоритетов низших космических паразитов комфорт находился в самом конце списка, рядом с просмотром видео с котиками. С другой стороны, они лишь низшие особи. «Пока что мы в безопасности», — Эстебан с трудом сел на полу, опершись спиной о край кровати. «Соберитесь в круг». Нужно обсудить произошедшее, чтобы определить дальнейшую стратегию. 6 человек бездумно подчинились. По 3 женщины и мужчины, которых помимо принадлежности к Белому Рою объединяло лишь одно. Они выжили благодаря одиночным заданиям, не предполагавшим контактов с другими зараженными. В основном они искали способы пробраться через охрану влиятельных политиков и аристократов, что предполагало длительные засады. В случае поимки ничто не должно было указывать на род Кавендиши или де Толедо. «Кто-нибудь хочет высказаться?» — спросил Эстебан, нарушив долгую тишину. Ответом ему стало гробовое молчание. «Да уж...» Старший агент не знал, что ему делать. Разгром основной базы и гибель практически всех сородичей ставили крест на прежних планах по захвату власти в Мексиканской империи. Хорошо, что у него сохранился доступ к резервному счету, куда вывели основные средства павшего рода де Толедо. За свое многовековое существование графы скопили немалые средства. Хватит на несколько жизней. Или чтобы начать все сначала. Эстебан действовал по наитию. Воспользовавшись связями, он заплатил кому нужно, чтобы историю про паразитов в мозгах не выносили на публику. Неизвестный убийца оставил более чем очевидные послания. Он знал. Мексиканская империя превратилась в смертельную ловушку, из чего логично последовал следующий шаг — побег. Вновь помогли знакомства носителя. За 100 тысяч долларов они с относительным комфортом, по версии проводника, пересекли границу, затерявшись в совершенно незнакомой стране. И это им еще повезло. Те, кто победнее, доходили далеко не всегда. «У вас есть указания, господин?» — наконец открыла рот совсем молодая девушка, работавшая стриптизершей в клубе для богатых клиентов. Со временем ей должно было повезти подобраться к кому-то достаточно влиятельному для общего замысла. «Нужно решить, что делать дальше. У кого-то есть идеи?» Эстебан не терял надежды найти себе помощника среди выживших. «Пока из следующего поколения вырастет кто-то компетентный, может пройти целая вечность. Он не мог тратить столько времени. Говорите все, что приходит в голову». «Мы можем начать все сначала. Сбор информации, поиск уязвимых мест, размножение», — неуверенно предложила стриптизерша. «Мы сейчас в США», — меланхолично ответил подтянутый юноша, велокурьер в магазине экологических продуктов. Он мог без подозрений зайти в любой дом, терпеливо выжидая удачную встречу. Личинка специально не позволяла себе расти, чтобы сохранить возможность перейти в новое тело. «Могущественная держава, много оружия. Изначальный план предполагал нападение Мексиканской империи на США. Теперь проще сделать наоборот». «Хорошая мысль», — кивнул слегка повеселевший Эстебан. «У нас остались деньги и знания. Они помогут продвинуться быстрее». «Безопасно ли это?» — снова подала голос стриптизерша. До нее вдруг дошло, что в управляющем совете образовались вакансии. Завладевшая телом личинка направила к себе больше питательных веществ для ускоренного развития. Внезапно возникшие амбиции побуждали ее действовать, быть полезной общему замыслу. «Катастрофа может повториться в любой момент. Не лучше ли нам разойтись и действовать автономно?» «Скорее всего, о нас не знают, иначе мы бы все были мертвы. Переезд должен помочь. Поменяем тела на местных, здесь слишком большое предубеждение против мигрантов». Эстебан вздохнул с облегчением. «Двое не безнадежны. Остальные сойдут за исполнителей. Ты вселишься в хозяина отеля. Обеспечишь нам безопасное укрытие». «Я могу принести больше пользы в другом теле», — осмелилась возразить девушка. Она показала на шикарную фигуру и бархатную кожу, за которой до недавнего времени тщательно ухаживала. «У меня есть хорошие шансы завладеть кем-то влиятельным, например, аристократкой». «Резонно». Эстебан специально обратился к самой неподходящей личинке, чтобы проверить, хватит ли у нее разума на возражение. «Тогда им станешь ты». Старший агент показал на молчащего парня, пытавшегося освоить роль хакера. Увы, ему не хватило знаний поглощенного человека. По сути, он был обузой. Не проронив ни слова, избранник встал и покинул номер, двинувшись в направлении небольшой административной будки, откуда доносились крики и пальба. Выкрученный на полную громкость телевизор наверняка слышали из всех номеров. Разобравшись с созданием относительно безопасного укрытия, Эстебан отправил всех отдыхать. Переход границы вымотал агентов до предела. Молодые личинки пока не научились нормально управлять взятыми под контроль телами. Им по-прежнему требовались еда, вода и сон. Точно. Нужно же поесть. Купив в автомате пачку лежалых чипсов с бутылкой горькой воды, он развалился на кровати, вытирая липкие руки о пожелтевшие простыни. Старший агент уставился в одну точку на стене, размышляя над первыми шагами в новой стране. Захват этого места казался правильным шагом. Вероятно, скоро сюда привезут новых мигрантов. Среди них может обнаружиться кто-то полезный. Что же делать? Логика подсказывала затаиться в безопасном месте и усиленно размножаться, пока их не станет достаточно для постепенного захвата власти в США. Но хватит ли у них времени? Не придет ли неизвестный враг снова? Может, лучше наоборот, пойти по головам на самый верх, чтобы иметь возможность защитить себя? Не понимая, с чем он имеет дело, Эстебан не мог выработать дальнейшую стратегию. «Слишком сложно», — неожиданно вздохнул он. «Решено. Первый шаг — эволюция. Возможно, став советником, он, наконец, поймет, что ему делать». Эстебана отвлек осторожный стук в дверь. На пороге стояла девушка-стриптизерша, чьего имени он до сих пор не знал. Она успела принять душ и переодеться в непонятно откуда взявшуюся полупрозрачную ночнушку. Вроде бы им запретили брать с собой вещи. «Странная одежда. Она ничего не скрывает», — Эстебан указал на просматривающуюся в свете неяркой лампы аккуратную грудь. «Я бы хотела потренироваться в соблазнении цели», — прошептала она, глядя ему в глаза. «Можно?» Немного подумав, Эстебан отошел в сторону, впуская ее. Коллеги из преступного мира постоянно говорили, что каждый мужчина должен как можно чаще сбрасывать пар, чтобы не допустить застоя в организме. Он мог привести к крупным проблемам со здоровьем. Старшему агенту, постепенно развивающемуся до советника, было слишком поздно менять тело. Значит, следовало заботиться о собственном здоровье, пока он не научится управлять организмом. К тому же это обычная тренировка, ничего особенного.